Все еще не понимая, кто перед ним, Агнитра пожелал увидеть место, откуда пришел юноша Брама. «В той стране люди необычайно красивы», — думал молодой царь, глядя на прекрасную грудь Пурвачити. «Наверное, они очень праведны и заслужили такую красоту аскетическими подвигами». Чтобы Пурвачити не отказалась проводить его к себе, он назвал девушку Сухриттамой лучшим другом. Его очаровала не только ее высокая грудь, но и сладкозвучная речь. Казалось, что из ее уст изливается нектар, и чем больше Агнитра слушал ее, тем сильнее изумлялся. «О, лучший из моих друзей! Прошу тебя, покажи мне, где ты живешь. Неужели у всех обитателей тех мест такая же дивная грудь, которая притягивает взоры и будоражит умы людей, подобных мне? Наверное, уста жителей твоей страны источают нектар, поэтому у них такая приятная речь и очаровательная улыбка». Омагьянти мирандасья гьянанджана шалакая чакшурун меритам ена тайсма шри гураве намаха шри чайтанья манобиштахам схапитам яна бутале своям рупакадамахьям дадати свападантихикам ванчакалпатарубьяща крипасинкубьяхача патитанам бабайнебьо вайшнавебьо намо намаха джая шри кришна чайтанья прабху нитьянанда Шри Адвайта Гададхара, Шри Васади Гаура Бхакта Вринда, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Хари Рама, Рама Рама, Харе Харе. Говорится, что когда человек повторяет святое имя или совместно воспевает и хлопает в ладоши, то птица греховных желаний из его сердца улетает. Поэтому я хлопаю. Вы как бы, может быть, думаете, что я сам выдумал это и стал хлопать. Раньше не хлопал, но потому что в сердце греховных желаний очень много. Нужно разгонять их. Перед лекцией особенно. Во время киртана ты там хлопаешь, конечно, они разлетаются. Но на лекции, да? Или тупее сидишь. Ну, так хлопать хоть. Хоть так хлопайте. Шастра говорится. Мы принимаем то, что говорится в шастрах. Итак, здесь описывается это состояние Агнитры. Продолжает описываться состояние Агнитры, которое пребывает в вожделении. И это вожделение делает его все более глупым, все более, так сказать, тупым. И вожделение полностью меняет его представление о жизни, меняет цели и смысл жизни. Мы можем видеть, как в жизни люди... Очень часто мы обсуждали с вами, как люди часто думают, что если я выйду замуж за этого человека, то я стану счастливой, так думает женщина. Если я женюсь на этой женщине или буду с этой женщиной, то я тоже стану счастлив. И иногда, когда человек попадает во власть вожделения, он думает, что это цель, теперь это цель его деятельности. И мы видим, как вожделение в уме начинает действовать. Оно практически становится доминирующей задачей живого существа. Доминирующей или превуалирующей, то есть означает главной, самой важной целью и задачей и деятельностью. Это как удовлетворить это вожделение, как удовлетворить его любым способом, как достигнуть объекта своего вожделения. Что значит вожделение, мы с вами обсуждали. Это желание во что бы то ни стало заполучить этот объект для чувственных наслаждений. Во что бы то ни стало, заполучить этот объект. Иногда люди, допустим, брахмачари, когда они неправильно следуют